У меня странное ощущение. Как будто земля, подмытая тяжелым движением темной жидкой массы, опрокидывается в нее, а я съезжаю, соскальзываю с земли во тьму, где навсегда утонуло солнце. Кончив петь так же неожиданно, как начал, мигун молча стаскивает челнок в воду, садится в него, почти бесшумно исчезает в черноте. Смотрю вслед ему и думаю, зачем живут такие люди? В друзьях у меня и Баринов, безалаберный человек, хвостун, лентяй, сплетник и непоседливый бродяга. Он жил в Москве и говорит о ней, отплевываясь. А, да в город. Бестолочь. Церквей 14 тысяч и 6 штук, а народ сплошной жулик. И все в чесотке, как лошади, ей-богу. Купцы, военные, мещане, все как есть, ходят и чешутся. Действительно, царь-пушка есть там, инструмент громадный. Петр Великий сам ее отливал, чтобы по бунтарям стрелять. Баба одна, дворянка, бунт подняла против него, за любовь к нему. Жил он с ней ровно 7 лет, изо дня в день, потом бросил с троими ребятами. Разгневалась она, и бунт. Так, братец ты мой, как он бабахнет из этой пушки по бунту. 9308 человек сразу уложил. Даже сам испугался. «Нет, — говорит Филарет митрополиту, — надо ее, сволочь, заклепать от соблазну». Заклепали. Я говорю ему, что все это ерунда. Он сердится. «Господи, боже мой! Какой у тебя характер скверный! Мне эту историю подробно ученый человек сказывал, а ты...» Ходил он в Киев ко святым и рассказывал. «Город этот, ну, вроде нашего села, тоже на горе стоит. И река, забыл, однако, какая. Против Волги и Лужица. Город путанный, надо прямо сказать. Все улицы кривые и в гору лезут. Народ, хохол, не такой крови, как Михаил Антонов, а полупольской, полутатарской. Балакает, не говорит. Нечестный народ, грязный. Лягушек ест. Лягушки у них фунтов по 10. Ездит на быках и даже пашет на них. Маки у них замечательные. Самый маленький в четверо больше нашего. 83 пуда весом. Монахов там 57273 архиерея. «Ну, чудак, как ж ты можешь спорить? Я сам все видел, своими глазами. А ты был там?» «Не был. Ну, то-то же. Я, брат, точность больше всего люблю». Он любил цифры, выучился у меня складывать и умножать их, но терпеть не мог деления. Увлеченно умножал многозначные числа, храбро ошибался при этом и, написав длинную линию цифр палкой на песке, смотрел на них пораженно, вытаращив детские глаза, восклицая. Такую штуку никто и выговорить не может. Он человек нескладный, растрепанный, оборванный, а лицо у него почти красивое, в курчавой веселой бородке, голубые глаза улыбаются детской улыбкой. В нем и Кукушкине есть что-то общее, и, должно быть, поэтому они сторонятся друг от друга. Баринов дважды ездил на Каспий ловить рыбу и бредит. «Море, братец мой! Ни на что не похоже. Ты перед ним мошка. Глядишь ты на него?» И нет тебя. И жизнь там сладкая. Туда сбегается всякий народ. Даже архимандрит один был. Ничего, работал. Кухарка тоже была одна. Жила она у прокурора в любовницах. Ну, чего бы еще надо? Однако не стерпела. Очень ты мне, прокурор, любезен, а все-таки прощай. Потому, кто хоть раз видел море, его снова туда тянет. Простор там. Как в небе. Никакой толкотни. Я тоже уйду туда навеки. Не люблю я народ. Вот что. Мне бы отшельником жить в пустынях. Ну... Не знаю я пустынь порядочных. Он болтался в селе, как бездомная собака, его презирали, но слушали рассказы его с таким же удовольствием, как песни мигуна. Ловко врет. Занятно. Его фантазии иногда смущали разум даже таких положительных людей, как Панков. Однажды этот недоверчивый мужик сказал хохлу. Баринов доказывает, что про Грозного не все в книгах написано, многое скрыто. Он будто оборотень был. Грозный орлом оборачивался. С его времени орлов на деньгах и чеканит, в честь ему. Я замечал в который раз, что все необычное, фантастическое, явно, а иногда и плохо выдуманное, нравится людям гораздо больше, чем серьезные рассказы о правде жизни. Но когда я говорил об этом хохлу, он, усмехаясь, говорил. «Это пройдет». Лишь бы люди научились думать, а до правды они додумаются. И чудаков этих, Баринова, Кукушкина, вам надо понять. Это, знаете, художники, сочинители. Таким же, наверное, чудаком Христос был. А согласитесь, что ведь он кое-что неплохо выдумал. Удивляло меня, что все эти люди мало и неохотно говорят о Боге, Только старик Суслов часто и с убеждением замечал: «Все от Бога». И всегда я слышал в этих словах что-то безнадежное. Очень хорошо жилось с этими людьми, и многому научился я от них в ночи бесед. Мне казалось, что каждый вопрос, поставленный Ромасем, пустил, как мощное дерево, корни свои вплоть жизни, а там, в недрах ее, эти корни сплелись с корнями другого, такого же векового дерева, и на каждой ветви их ярко цветут мысли, пышно распускаются листья звучных слов. Я чувствовал свой рост, насосавшись возбуждающего меда книг, увереннее говорил, и уже не раз хохол, усмехаясь, похваливал меня. «Хорошо действуете, Максимыч!» Как я был благодарен ему за эти слова. Панков иногда приводил жену свою, маленькую женщину с кротким лицом и умным взглядом синих глаз, одетую по-городскому. Она тихонько садилась в угол, скромно поджав губы, но через некоторое время рот ее удивленно открывался, и глаза расширялись пугливо. А иногда она, слыша меткое слово, смущенно смеялась, закрывая лицо руками. Панков же, подмигнув Ромасю, говорил: «Понимает». К хохлу приезжали осторожные люди, он уходил с ними на чердак ко мне и часами сидел там. Туда Ксения подавала им есть и пить, там они спали, невидимые никому, кроме меня и кухарки, по собачьей преданной Ромасю, почти молившейся на него. По ночам Изот и Панков отвозили этих гостей в лодки на мимо идущий проход или на пристань в Лобышке. Я смотрел с горы, как на черной или посеребренной луною реке мелькает чечевица лодки, летает над нею огонек фонаря, привлекая внимание капитана парохода. Смотрел и чувствовал себя участником великого тайного дела. Приезжала из города Мария Деренкова, но я уже не нашел в ее взгляде того, что смущало меня. Глаза ее показались мне глазами девушки, которая счастлива сознанием своей миловидности и рада, что за ней ухаживает большой бородатый человек. Он говорил с нею так же спокойно и немножко насмешливо, как со всеми, только бороду поглаживал чаще, да глаза его сияли теплее. А ее тонкий голосок звучал весело, она была одета в голубое платье, голубая лента на светлых волосах. Детские руки ее были странно беспокойны, как будто искали, за что бы схватиться. Она почти непрерывно напевала что-то, не открывая рта, и обмахивала платочком розоватое, тающее лицо. Было в ней что-то, волновавшее меня по-новому, неприязненно и сердито. Я старался, возможно, меньше видеть ее. В середине июля пропал Изот. Заговорили, что он утонул, и дня через два подтвердилось. В верстах в семи ниже села к луговому берегу прибила его лодку с проломленным дном и разбитым бортом. Несчастье объяснили тем, что Изот, вероятно, заснул на реке, и лодку его снесло на пыжи трех барж, стоявших на якорях, в верстах в пяти ниже села. Ромась был в Казани, когда случилось это. Вечером ко мне в лавку пришел Кукушкин, уныло сел на мешки, помолчал, глядя на ноги себе, потом, закуривая, спросил: «Когда хохол воротится?» «Не знаю». Он начал крепко растирать ладонью бритое свое лицо, тихонько ругаясь матерными словами, рыча, как подавившийся костью. «Что ты?» Он взглянул на меня, кусая губы. Глаза его покраснели, челюсть дрожала. Видя, что он не может говорить, я тревожно ждал чего-то печального. Наконец, выглянув на улицу, он с трудом выговорил, заикаясь: «Ездил я с Мигуном. Лодку смотрел, Изотову. Топором нота прорублена, понял? Значит, убит, Изотушка, не иначе». Встряхивая головою, он стал нанизывать матерные слова одно на другое, всхлипывал сухим, горячим звуком, а потом, замолчав, начал креститься. Нестерпимо было видеть, как этот мужик хочет заплакать, и не может, не умеет, дрожит весь, задыхаясь в злобе и печали. Вскочил и ушел, встряхивая головою. На другой день вечером мальчишки, купаясь, увидали Изота под разбитой баржей, обсохшей на берегу немного выше села. Половина днища баржи была на камнях берега, половина — в воде, и под ней у кормы, зацепившись за изломанные полости руля, распласталось вниз лицом длинное тело Изота с разбитым пустым черепом. Вода вымыла мозг из него. Рыбака ударили сзади, затылок его был точно стесан топором. Течение колебало Изота, забрасывая ноги его к берегу, двигая руками рыбака. Казалось, что он напрягает силы свои, пытаясь выкарабкаться на берег. Угрюмо, сосредоточенно на берегу, стояло десятка-два мужиков-богачей. Бедняки еще не воротились с поля. Суетился, размахивая пассажком, вороватый трусливый староста, шмыгал носом и отирал его рукавом розовой рубахи. Широко расставив ноги, выпятив живот, стоял кряжистый лавочник Кузьмин, глядя по очереди на меня и Кукушкина. Он грозно нахмурил брови, но его бесцветные глаза слезились, и рябое лицо показалось мне жалким. — О, язарство! — причитал староста, семеня кривыми ногами. — Ох, мужики, нехорошо! Дородная молодуха, сноха его, сидя на камне, тупо смотрела в воду и крестилась дрожащей рукой. Губы ее шевелились, и нижняя, толстая, красная, как-то неприятно, точно у собаки, отвисала, обнажая желтые зубы овцы. С горы цветными комьями катились девки, ребятишки, поспешно шагали пыльные мужики. Толпа осторожно и негромко гудела. — Занозистый был мужик. — Чем это? — Это вон Кукушкин, занозист. — Зря извели человека. — Изот смирно жил. — Смирно? — завыл Кукушкин, бросаясь к мужикам. — Так за что же вы его убили, а? Сволочь, а? Вдруг истерически захохотала какая-то баба, и хохот кликуши точно плетью ударил толпу. Мужики заорали, налезая друг на друга, ругаясь, рыча, а Кукушкин, подскочив к лавочнику, с размаха ударил его ладонью по шероховатой щеке. — На, животный! Размахивая кулаками, он тотчас же выскочил из свалки и почти весело крикнул мне. — Уходи, драться будут! Его уже ударили, он плевал кровью из разбитой губы, но лицо его сияло удовольствием. — Видал, как я Кузьмина шарахнул? К нам подбежал Баринов, пугливо оглядываясь на толпу у баржи. Она сбилась тесной кучей, из нее вырывался тонкий голос старосты. — Нет, ты докажи! Кому я мироволю? «Ты докажи!» «Уходить надо отсюда мне», — ворчал Баринов, поднимаясь в гору. Вечер был зноен, тягостная духота мешала дышать. Багровое солнце опускалось в плотные синеватые тучи, красные отблески сверкали на листе кустов, где-то ворчал гром. Предо мной ушевелилось тело Изота, и на разбитом черепе волоса, выпрямленные течением, как будто встали дыбом. Я вспоминал его глуховатый голос, хорошие слова. «В каждом человеке детское есть. На него и надо упирать, на детское это. Возьми хохла, он будто железный, а душа в нем детская». Кукушкин, шагая рядом со мною, говорил сердито. «Всех нас, вот так. Господи, глупость какая!» Хохол приехал дня через два, поздно ночью, видимо, очень довольный чем-то, необычно ласковый. Когда я впустил его в избу, он хлопнул меня по плечу. — Мало спите, Максимыч. — Изот убили. — Что? Скулы у него вздулись желваками, и борода задрожала, точно струясь, стекая на грудь. Не снимая фуражку, он остановился среди комнаты, прищурив глаза, мотая головой. — Так, неизвестно кто. — Ну да. Медленно прошел к окну и сел там, вытянув ноги. Я же говорил ему. Начальство было? Вчера, становой. Ну что же? Спросил он и сам себе ответил. Конечно, ничего. Я сказал ему, что становой, как всегда, остановился у Кузьмина и велел посадить в холодную Кукушкина за пощечину лавочнику. Так, ну что же тут скажешь? Я ушел в кухню кипятить самовар. За чаем Ромась говорил. Жалко этот народ. Лучших своих убивает он. Можно думать, боится их. Не ко двору, а не ему, как здесь говорят. Когда шел я этапом в Сибирь эту, каторжанин один рассказал мне. Занимался он воровством, была у него целая шайка, пятеро. И вот один начал говорить. Бросимте, братцы, воровство, все равно толку нет, живем плохо. И за это они его удушили, когда он пьяный спал. Рассказчик очень хвалил мне убитого. Троих, говорит, прикончил я после того, не жалко. А товарища до сего дня жалею. Хороший был товарищ, умный, веселый, чистая душа. Что же вы убили его, спрашиваю, боялись выдаст? Даже обиделся. «Нет, — говорит, — он бы ни за какие деньги не выдал, ни за что. А так как-то неладно стало дружить с ним, все мы грешны, а он будто праведник. Нехорошо». Хохол встал и начал шагать по комнате, заложив руки за спину, держа в зубах трубку, белый весь, в длинной татарской рубахе до пят. Крепко топая босыми подошвами, он говорил тихо и задумчиво. «Много раз натыкался я на эту боязнь праведника, на изгнание из жизни хорошего человека. Два отношения к таким людям. Либо их всячески уничтожают, сначала затравив хорошенько, или как собаки. Смотрят им в глаза, ползают перед ним на брюхе. Это реже. А учиться жить у них, подражать им, не могут, не умеют. Может быть, не хотят». Взяв стакан остывшего чая, он сказал: «Могут они хотеть. Подумайте. Люди с великим трудом наладили для себя какую-то жизнь, привыкли к ней. А кто-то один бунтует. Не так живете. Не так. Да мы же лучшие силы наши вложили в эту жизнь. Дьявол, тебя возьми. И бац его, учителя, праведника, не мешай. А все же таки живая правда с теми, которые говорят, не так живете, с ними правда. Это они двигают жизнь к лучшему». Махнув рукою на полку книг, он добавил: «Особенно эти. Эх, если бы я мог написать книгу. Но не гожусь на это. Мысли у меня тяжелые, нескладные». Он сел за стол, облокотился и, сжав голову руками, сказал: «Как жалко Изота». И долго молчал. «Ну, давайте ляжем спать». Я ушел к себе на чердак, сел у окна. Над полями вспыхивали зарницы, обнимая половину небес. Казалось, что луна испуганно вздрагивает, когда по небу разольется прозрачный красноватый свет. Надрывно лаяли и выли собаки. Если б не этот вой, можно было бы вообразить себя живущим на необитаемом острове. Рокотал отдаленный гром, в окно вливался тяжелый поток душного тепла. Предо мною лежало тело Изота, на берегу, под кустами ивняка. Синее лицо его было обращено к небу, а остекленевшие глаза строго смотрели внутрь себя. Золотистая борода слиплась острыми комьями, в ней прятался изумленный открытый рот. Главное, Максимыч, — доброта, ласка. Я Пасху люблю за то, что она — самый ласковый праздник. К синим его ногам, чисто вымытым Волгой, прилипли синие штаны, высохнув на знойном солнце. Мухи гудели над лицом рыбака, от его тела исходил одуряющий тошнотворный запах. Тяжелые шаги на лестнице. Согнувшись в двери, вошел Ромась и сел на мою койку, собрав бороду в горсть. «А я, знаете, женюсь. Да. Трудно будет здесь женщине». Он пристально посмотрел на меня, как будто ожидая, что еще скажу я. Но я не находил, что сказать. Отблески зарниц вторгались в комнату, заливая ее призрачным светом. «Женюсь на Маше Деренковой». Я невольно улыбнулся. До этой минуты мне не приходило в голову, что эту девушку можно назвать Маша. Забавно. Не помню, чтобы отец или братья называли ее так. Маша. «Вы что, смеетесь?» «Так». «Думаете, стар я для нее?» «О, нет». «Она сказала мне, что вы были влюблены в нее». «Кажется, да». «А теперь? Прошло?» «Да, я думаю». Он выпустил бороду из пальцев, тихо говоря: «Ваши годы — это часто кажется. А в мои это уж не кажется, но просто охватывает всего. И ни о чем нельзя больше думать, нет сил». И, оскалив крепкие зубы усмешкой, он продолжал: «Антоний проиграл Цезарю Октавиану битву при Акциуме потому, что, бросив свой флот и командование, побежал на своем корабле вслед за Клеопатрой, когда она испугалась и отплыла из боя. Вот что бывает». Встал Ромась, выпрямился и повторил, как поступающий против своей воли: Так вот как. Женюсь. Скоро? Осенью, когда кончим с яблоками. Он ушел, наклонив голову в двери ниже, чем это было необходимо, а я лег спать, думая, что, пожалуй, лучше будет, если я осенью уйду отсюда. Зачем он сказал про Антония? Не понравилось это мне. Уже наступала пора снимать скороспелые сорта яблок. Урожай был обилен, ветви яблонь гнулись до земли под тяжестью плодов. Острый запах окутал сады, там гомонили дети, собирая червобоину, избитые ветром желтые и розовые яблоки. В первых числах августа Ромась приплыл из Казани с дощаником товара и другим груженным коробами. Было утро, часов 8 буднего дня. Хохол только что переоделся, вымылся и, собираясь пить чай, весело говорил. «А хорошо плыть ночью по реке». И вдруг, потянув носом, спросил озабоченно. «Как будто гарью пахнет». В ту же минуту на дворе раздался вопль Аксиньи. «Горим!» Мы бросились на двор. Горела стена сарая со стороны огорода. В сарае мы держали керосин, деготь, масло. Несколько секунд мы оторопело смотрели, как деловито желтые языки огня, обесцвеченные ярким солнцем, лижут стену, загибаются на крышу. Аксинья притащила ведро воды, хохол выплеснул его на цветущую стену, бросил ведро и сказал: «Черту! Выкатывайте бочки, Максимыч! Аксинья, в лавку!» Я быстро выкатил на двор и на улицу бочку дегтя и взялся за бочку керосина, но когда я повернул ее, оказалось, что втулка бочки открыта, и керосин потек на землю. Пока я искал втулку, огонь не ждал. Сквозь дощатые сени сарая просунулись острые его клинья, потрескивала крыша, и что-то насмешливо пело. Выкатив неполную бочку, я увидал, что по улице отовсюду с воем и визгом бегут бабы, дети. Хохол и Аксинья выносят из лавки товар, спуская его во враг, а среди улицы стоит черная седая старуха и, грозя кулаком, кричит пронзительно. «Ах, дьяволы!» Снова вбежав в сарай, я нашел его полным густейшего дыма. В дыму гудело, трещало, с крыши свешивались, извиваясь красные ленты, а стена уже превратилась в раскаленную решетку. Дым душил меня и ослеплял. У меня едва хватило сил подкатить бочку к двери сарая. В дверях она застряла и дальше не шла, а с крыши на меня сыпались искры, жаля кожу. Я закричал о помощи, прибежал хохол, схватил меня за руку и вытолкнул на двор. «Бегите прочь, сейчас взорвет!» Он бросился в сени, а я за ним, и на чердак, там у меня лежало много книг. Вышвырнув их в окно, я захотел отправить вслед за ними ящик шапок. Окно было узкое для него. Тогда я начал выбивать косяки полупудовой гири, но глухо бухнуло, на крышу сильно плеснуло. Я понял, что это взорвалась бочка керосина. Крыша надо мной запылала, затрещала. Мимо окна лилась, заглядывая в него, рыжая струя огня, и мне стало нестерпимо жарко. Бросился к лестнице, густые облака дыма поднимались навстречу мне, по ступенькам вползали багровые змеи, а внизу, в сенях, так трещало, точно чьи-то железные зубы грызли дерево. Я растерялся. Ослепленный дымом, задыхаясь, я стоял неподвижно какие-то бесконечные секунды. В слуховое окно над лестницей заглянула рыжебородая желтая рожа, судорожно искривилась, исчезла, и тотчас же крышу пронзили кровавые копья пламени. Помню, мне казалось, что волосы на голове моей трещат, и кроме этого я не слышал иных звуков. Понимал, что погиб, отяжелели ноги, и было больно глазам, хотя я закрыл их руками. Мудрый инстинкт жизни подсказал мне единственный путь спасения — я схватил в охапку мой тюфяк, подушку, связку мочала, окутал голову овчинным тулупом Ромася и выпрыгнул в окно. Очнулся я на краю оврага, предо мною сидел на корточках Ромась и кричал. «Что?» Я встал на ноги, очумело глядя, как таяла наша изба, вся в красных стружках, черную землю пред нею лизали алые собачьи языки. Окна дышали черным дымом, на крыше росли, качаясь, желтые цветы. «Ну, что?» — кричал хохол. Его лицо, облитое потом, выпочканное сажей, плакало грязными слезами. Глаза испуганно мигали, в мокрой бороде запуталась мочала. Меня облила освежающая волна радости, такое огромное мощное чувство. Потом ожгла боль в левой ноге, я лег и сказал хохлу. Ногу вывихнул. Ощупав ногу, он вдруг дернул ее, меня хлестнуло острой болью, и через несколько минут, пьяный от радости, прихрамывая, я сносил к нашей бане спасенные вещи, аромась с трубкой в зубах, весело говорил. «Был уверен, что сгорите вы, когда взорвало бочку и керосин хлынул на крышу. Огонь столбом поднялся очень высоко, а потом в небе вырос эдакий гриб, и вся изба сразу окунулась в огонь. Ну, думаю, пропал, Максимыч». Он был уже спокоен, как всегда, аккуратно укладывал вещи в кучу и говорил чумазой растрепанной Аксинье. «Сидите тут, стерегите, чтобы не воровали, а я пойду гасить». В дыму под оврагом летали белые куски бумаги. «Эх», — сказал Ромась, — «жалко книг. Родные книжки были». Горело уже четыре избы. День был тихий, огонь не торопился, растекаясь направо и налево, гибкие крючья его цеплялись за плетни и крыши как бы неохотно. Раскаленный гребень чесал солому крыш, кривые огненные пальцы перебирали плетни, играя на них, как на гуслях. В дымном воздухе разносилось злорадно ноющее, жаркое пение пламени и тихий, почти нежно звучавший треск тающего дерева. Из облака дыма падали на улицу и во дворы золотые галки, бестолково суетились мужики, бабы, заботясь каждый о своем, и непрерывно звучал воющий крик. «Воды!» Вода была далеко, под горой, в Волге. Ромась быстро сбил мужиков в кучу, хватая их за плечи, толкая, потом разделил на две группы и приказал ломать плетни службы по обе стороны пожарища. Его покорно слушались, и началась более разумная борьба с уверенным стремлением огня пожрать весь порядок, всю улицу. Но работали все-таки боязливо и как-то безнадежно, точно делая чужое дело. Я был настроен радостно, чувствовал себя сильным, как никогда. В конце улицы я заметил кучку богатеев со старостой и Кузьминым во главе. Они стояли, ничего не делая, как зрители, кричали, размахивая руками и палками. С поля верхами скакали мужики, взмахивая локтями до ушей, вопили бабы встречу им, бегали мальчишки. Загорались службы еще одного двора, нужно было как можно скорее разобрать стену хлева, она была сплетена из толстых сучьев и уже украшена алыми лентами пламени. Мужики начали подрубать колья плетня, на них посыпались искры, угли, и они отскочили прочь, затирая ладонями тлеющие рубахи. «Не трусь!» — кричал хохол. Это не помогло. Тогда он сорвал шапку с кого-то, нахлобучил ее на мою голову. «Рубите с того конца, а я здесь». Я подрубил один-два кола. Стена закачалась, тогда я влез на нее, ухватился за верх, а хохол протянул меня за ноги на себя, и вся полоса плетня упала, покрыв меня почти до головы. Мужики дружно выволокли плетень на улицу. «Обожглись?» — спросил Ромась. Его заботливость увеличивала мои силы и ловкость. Хотелось отличиться пред этим дорогим для меня человеком, и я неистовствовал, лишь бы заслужить его похвалу. А в тучи дыма все еще летали точно голуби страницы наших книг. С правой стороны удалось прервать распространение пожара, а влево он распространялся все шире, захватывая уже десятый двор. Оставив часть мужиков следить за хитростями красных змей, Ромась погнал большинство работников в левую. Пробегая мимо богатеев, я услыхал чье-то злое восклицание. «Поджог!» А лавочник сказал. «В бане у него поглядеть надо!» Эти слова неприятно засели мне в память. Известно, что возбуждение, радостное особенно, увеличивает силы. Я был возбужден, работал самозабвенно и, наконец, выбился из сил. Помню, что сидел на земле, прислонясь спиною к чему-то горячему. Ромась поливал меня водой из ведра, а мужики, окружив нас, почтительно бормотали. «Селенка у ребенка! Этот не выдаст!» Я прижался головою к ноге Ромася и постыднейше заплакал, а он гладил меня по мокрой голове, говоря: «Отдохните, довольно». Кукушкин и Баринов, оба закоптевшие, как черти, повели меня во враг, утешая. «Ничего, брат, кончилось! Испугался?» Я не успел еще отлежаться и прийти в себя, когда увидал, что во враг нашей бани спускается человек 10 богачей. Впереди их староста, а сзади его двое соцких ведут под руки Ромася. Он без шапки, рукав мокрой рубахи оторван, в зубах стиснута трубка, лицо его сурово нахмурено и страшно. Солдат Костин, размахивая палкой, неистово орет. — В огонь еретицкую душу! — Отпирай баню. — Ломайте замок. Ключ потерян, — громко сказал Ромась. Я вскочил на ноги, схватил с земли кол и встал рядом с ним. Соцкие отодвинулись, а староста визгливо и испуганно сказал. — Православный, ломать замки не позволено! Указывая на меня, Кузьмин кричал. — Вот этот еще! Кто таков? — Спокойно, Максимыч, — говорил Ромась. — Они думают, что я спрятал товар в бане и сам поджег лавку. — Оба вы! — Ломай! — Православные! Отвечаем! — Наш ответ! — Ромась шепнул. — Встаньте спиной к моей спине, чтобы сзади не ударили. Замок бани сломали, несколько человек сразу втиснулось в дверь и почти тотчас же вылезли оттуда, а я тем временем сунул кол в руку Ромася и поднял с земли другой. — Ничего нет. — Ничего? — Ах, дьяволы! Кто-то робко сказал. — Напрасно, мужики! И в ответ несколько голосов, буйно, как пьяные. — Чего напрасно? — В огонь! — Смотьяны! — Артели затевают! — Воры! И компания у них — воры! — Цыц! — громко крикнул Ромась. — Ну? — Видели вы, что в бане у меня товар не спрятан? Чего еще надо вам? Все сгорело. Осталось вот. Видите? Какая же польза была мне поджигать свое добро? Застраховано. И снова 10 глоток яростно заорали. Чего глядеть на них? Будет. Натерпелись. У меня ноги тряслись и потемнело в глазах. Квозь красноватый туман я видел свирепые рожи, волосатые дыры ртов на них — едва сдерживал злое желание бить этих людей. И они орали, прыгая вокруг нас. — Ага, колья взяли! С кольями! — Оторвут они бороду мне, — говорил хохол, и я чувствовал, что он усмехается. — И вам попадет, Максимыч. Ах, но спокойно, спокойно. — Глядите, у молодого топор! У меня за поясом штанов действительно торчал плотничный топор. Я забыл о нем. «Как будто трясут», — соображал Ромась. «Однако вы топором не действуете, если что». Незнакомый маленький хромой мужичонка, смешно приплясывая, неистово визжал. «Кирпичами их издаля! Бей в мою голову!» Он действительно схватил обломок кирпича, размахнулся и бросил его мне в живот. Но раньше, чем я успел ответить ему, сверху ястребом свалился на него Кукушкин, и они, обнявшись, покатились во враг. За Кукушкиным прибежали Панков, Баринов, Кузнец, еще человек 10, и тотчас же Кузьмин солидно заговорил. — Ты, Михаил Антонов, человек умный. Тебе известно, пожар мужика с ума сводит. — Идемте, Максимыч, на берег, в трактир, — сказал Ромась, и, вынув трубку изо рта, резким движением сунул ее в карман штанов. Подпираясь колом, он устало полез из оврага, и когда Кузьмин, идя рядом с ним, сказал что-то, он, не взглянув на него, ответил. «Пошел прочь, дурак!» На месте нашей избы тлела золотая груда углей, в середине ее стояла печь, из уцелевшей трубы поднимался в горячий воздух голубой дымок. Торчали до красна раскаленные прутья койки, точно ноги паука. Обугленные верии ворот стояли у костра черными сторожами, одна верья в красной шапке углей и в огоньках, похожих на перья петуха. — Сгорели книги, — сказал хохол, вздохнув. — Это досадно. Мальчишки загоняли палками в грязь улицы большие головни, точно поросят. Они шипели и гасли, наполняя воздух едким беловатым дымом. Человек, лет 5 от роду, беловолосый, голубоглазый, сидя в теплой черной луже, бил палкой по измятому ведру, сосредоточенно наслаждаясь звуками ударов по железу. Мрачно шагали погорельцы, стаскивая в кучи уцелевшую домашнюю утварь. Плакали и ругались бабы, ссорясь из-за обгоревших кусков дерева. В садах за пожарищем недвижимо стояли деревья, листва многих порыжело от жары, и обилие румяных яблок стало виднее. Мы сошли к реке, выкупались и потом молча пили чай в трактире на берегу. «А с яблоками мироеды проиграли дело», — сказал Ромась. Пришел Панков, задумчивый и более мягкий, чем всегда. «Что, брат?» — спросил Хохол. Панков пожал плечами. «У меня изба застрахована была». Помолчали, странно, как незнакомые, присматриваясь друг к другу щупающими глазами. «Что теперь будешь делать, Михаил Антонович?» «Подумаю». «Уехать надо тебе отсюда». «Посмотрю». «У меня план есть», — сказал Панков. «Пойдем на волю, поговорим». Пошли. В дверях Панков обернулся и сказал мне: «А, не робок ты. Тебе здесь можно жить, тебя бояться будут». Я тоже вышел на берег, лег под кустами, глядя на реку. Жарко, хотя солнце уже опускалось к западу. Широким свитком развернулось предо мною все пережитое в этом селе, как будто красками написано на полосе реки. Грустно было мне. Но скоро одолела усталость, и я крепко заснул. «Эй!» — слышал я сквозь сон, чувствуя, что меня трясут и тащат куда-то. «Помер-то, что ли? Очнись!» За рекой над лугами светилась багровая луна, большая точно колесо. Надо мною наклонился Баринов, раскачивая меня. «Иди, Хохол тебя ищет, беспокоится!» Идя сзади меня, он ворчал. «Тебе нельзя спать, где попало. Пройдет по горе человек, оступится, спустит на тебя камень. А то и нарочно спустит. У нас не шутит. Народ, братец ты мой, зло помнит. А кроме зла ему и помнить нечего». В кустах на берегу кто-то тихонько возился. Шевелились ветви. «Нашел?» — спросил звучный голос мигуна. «Веду», — ответил Баринов. И, отойдя шагов в 10, сказал, вздохнув: «Рыбу воровать собирается. Тоже и мигуну. Нелегка жизнь». Ромась встретил меня сердитым упреком. «Вы что же гуляете? Хотите, чтобы вздули вас?» А когда мы остались одни, он сказал хмуро и тихо: «Панков предлагает вам остаться у него. Он хочет лавку открыть. Я вам не советую. А вот что. Я продал ему все, что осталось, уеду в Вятку и через некоторое время выпишу вас к себе. Идет?» «Подумаю». «Думайте». Он лег на пол, повозился немного и замолчал. Сидя у окна, я смотрел на Волгу. Отражение луны напоминали мне огни пожара. Под луговым берегом тяжко шлепал плитцами колес буксирный пароход. Три мачтовых огня плыли во тьме, касаясь звезд и порою закрывая их. «Сердитесь на мужиков?» — сонно спросил Ромась. «Не надо. Они только глупы. Злоба — это глупость». Слова его не утешали, не могли смягчить мое ожесточение и остроту обиды моей. Я видел пред собою звериные волосатые пасти, извергавшие злой виск. «Кирпичами издаля!» В это время я еще не умел забывать то, что не нужно мне. Да, я видел, что в каждом из этих людей, взятом отдельно, немного злобы, а часто и совсем нет ее. Это, в сущности, добрые звери. Любого из них нетрудно заставить улыбнуться детской улыбкой. Любой будет слушать с доверием ребенка, рассказывая о поисках разума и счастья, о подвигах великодушия. Странной душе этих людей дорого все, что возбуждает мечту о возможности легкой жизни по законам личной воли. Но когда на сельских сходах или в трактире на берегу эти люди соберутся серой кучей, они прячут куда-то все свое хорошее и облачаются, как попы, в ризы лжи и лицемерия. В них начинает играть собачья угодливость пред сильными, и тогда на них противно смотреть. Или неожиданно их охватывает волчья злоба, ощетинясь, оскалив зубы, они дико воют друг на друга, готовы драться и дерутся из-за пустяка. В эти минуты они страшны и могут разрушить церковь, куда еще вчера вечером шли кротко и покорно, как овцы в хлев. У них есть поэты и сказочники, никем не любимые, они живут на смех селу, без помощи и в презрении. Не умею, не могу жить среди этих людей. И я изложил все мои горькие думы Ромасю в тот день, когда мы расставались с ним. Преждевременный вывод, — заметил он с упреком. Но что же делать, если он сложился? Неверный вывод. Неосновательно. Он долго убеждал меня хорошими словами в том, что я не прав, ошибаюсь. Не торопитесь осуждать. Осудить всего проще. Не увлекайтесь этим. Смотрите на все спокойно, памятуя об одном. Все проходит, все изменяется к лучшему. Медленно, зато прочно. Заглядывайте всюду, ощупывайте все. Будьте бесстрашны, но не торопитесь осудить. До свидания, дружище. Это свидание состоялось через 15 лет в Седлеце, после того, как Ромась отбыл по делу народоправцев еще одну 10-годовую ссылку в Якутской области. Меня свинцом облила тоска, когда он уехал из Красновидова. Я заметался по селу, точно кутенок, потерявший хозяина. Я ходил с Бариновым по деревням, работали у богатых мужиков, молотили, рыли картофель, чистили сады. Жил я у него в бане. «Алексей Максимович, воевода без народа. Как же, а?» — спросил он меня дождливой ночью. «Едем, что ли, на море завтра? Ей-богу! Чего тут? Не любит здесь нашего брата эдаких. Еще того, как-нибудь под пьяную руку!» Не впервые говорил это Баринов. Он тоже почему-то затосковал, его обезьяньи руки бессильно повисли, он уныло оглядывался, точно заплутавшийся в лесу. В окно бани хлестал дождь, угол ее подмывал поток воды, бурно стекая на дно оврага. Немощно вспыхивали бледные молнии последней грозы. Баринов тихо спрашивал. — Едем, а? Завтра. — Поехали. Неизъяснимо хорошо плыть по Волге осенней ночью, сидя на корме баржи, у руля, которым водят мохнатые чудовища с огромной головою, водит, топая по палубе тяжелыми ногами, и густо вздыхает. «Оп! Ору!» За кормой шелковой струится, тихо плещет вода, смолисто-густая, безбрежная. Над рекой клубятся черные тучи осени. Все вокруг — только медленное движение тьмы. Она стерла берега, кажется, что вся земля растаяла в ней, превращена в дымное и жидкое, непрерывно, бесконечно, всею массой текущей куда-то вниз, в пустынное немое пространство, где нет ни солнца, ни луны, ни звезд. Впереди, в темноте сырой, тяжело возится и дышит невидимый буксирный пароход, как бы сопротивляясь упругой силе, влекущей его. Три огонька — два над водою и один высоко над ними провожают его. Ближе ко мне под тучами плывут точно золотые караси еще четыре. Один из них — огонь фонаря на мачте нашей баржи. Я чувствую себя заключенным внутри холодного масляного пузыря. Он тихо скользит по наклонной плоскости, а я влеплен в него, как мошка. Мне кажется, что движение постепенно замирает, и близок момент, когда оно совсем остановится. Пароход перестанет ворчать и бить плицами колес по густой воде, все звуки облетят, как листья с дерева, сотрутся, как надписи мелом, и владычно обнимет меня неподвижность, тишина. И большой человек в рваном овчином тулупе, в лохматой бараньей шапке, шагающий у руля, становится недвижимо, заколдованный навеки, не будет рычать. «Орп! Ур!» Я спросил его. «Как тебя звать?» «А зачем тебе знать?» — глухо ответил он. На закате солнца, отплывая из Казани, я заметил, что у этого человека, неуклюжего, как медведь, лицо волосатое, безглазое. Становясь к рулю, он вылил в деревянный ковш бутылку водки, выпил ее в два приема, как воду, и закусил яблоком. А когда буксир дернул баржу, человек, вцепившись в рычаг руля, взглянул на красный круг солнца и, тряхнув башкой, сказал строго: «Благослови, Господь!» Пароход ведет из Нижнего с ярмарки в Астрахань четыре баржи, груженные штучным железом, бочками сахара и какими-то тяжелыми ящиками. Все это для Персии. Баринов постучал по ящикам ногою, понюхал, подумал и сказал: «Не иначе ружья с Ижевского завода». Но рулевой ткнул его кулаком в живот и спросил: «Тебе какое дело?» «В мыслях моих». «А в морду хочешь?» За проезд на пассажирском пароходе нам нечем платить. Мы взяты на баржу из милости. И хотя мы держим вахту как матросы, все на барже смотрят на нас точно на нищих. «А ты говоришь, народ!» — упрекает меня Баринов. «Тут просто! Кто на ком сел верхом? Тьма так плотна, что барж не видно. Видишь только освещенные огнями фонарей острия мачт на фоне дымных туч. Тучи пахнут нефтью. Меня раздражает угрюмое молчание рулевого. Я назначен боцманом вахтить на руле в помощь этому зверю. Следя за движением огней на поворотах, он тихо говорит мне. «Эй, берись!» Вскакиваю на ноги и ворочаю рычаг руля. «Ладно!» — ворчит он. Я снова сажусь на палубу. Разговориться с этим человеком не удается, он отвечает вопросами. «А тебе что за дело?» О чем он думает? Когда проходили место, где желтые воды Камы вливаются в стальную полосу Волги, он, посмотрев на север, проворчал. «Сволочь!» «Кто?» — не ответил. Где-то далеко, в пропастях тьмы, воют и лают собаки. Это напоминает о каких-то остатках жизни, еще не раздавленных тьмою. Это кажется недосягаемо далеким и ненужным. «Собаки тут плохие», — неожиданно говорит человек у руля. «Где тут?» «Везде. У нас собака — настоящий зверь». «Ты откуда?» «Вологодской». И точно картофель из прорванного мешка покатились серые тяжелые слова. «Это... Кто с тобой? Дядя? Дурак он, по-моему. А у меня дядя умный, лихой, богач. В Симбирском пристань держит, трактир. На берегу». Выговорив все это медленно и как бы с трудом, человек уставился невидимыми глазами на мачтовый фонарь парохода, следя, как он ползет в сетях тьмы золотым пауком. «Берись. Ну, грамотный. Не знаешь, кто законы пишет». Не дождавшись ответа, он продолжает. «Разные говорят. Одни — царь, другие — митрополит, сенат. Кабы я, наверное, знал, кто, сходил бы к нему. Сказал бы, ты пиши законы так, чтобы я замахнуться не мог, а не то что ударить. Закон должен быть железный, как ключ. Заперли мне сердце и шабаш. Тогда я отвечаю. А так не отвечаю. Нет». Он бормотал для себя все более тихо и бессвязно, пристукивая кулаком по дереву рычага. С парохода кричали в рупор, и глухой голос человека был так же излишен, как лай и вой собак, уже всосанной жирной ночью. У бортов парохода по черной воде желтыми масляными пятнами плывут отсветы огней и тают, бессильные осветить что-либо. А над нами точно ил течет, так вязкие, густые, темные и сочные облака. Мы все глубже скользим в безмолвные недры тьмы. Человек угрюмо жаловался. «Чему довели меня? Сердце не дышит». Безразличие овладело мною, безразличие и холодная тоска. Захотелось спать. Осторожно, с трудом продираясь сквозь тучи, подкрался рассвет без солнца, немощный и серый. Окрасил воду в цвет свинца, показал на берегах желтые кусты, железные, ржавчины, покрытые сосны, темные лапы их ветвей, вереницу изб деревни, фигуру мужика, точно вырубленную из камня. Над баржей пролетела чайка, свистнув кривыми крыльями. Меня и рулевого сменили с вахты. Я залез под брезент и уснул, но вскоре... Так показалось мне, меня разбудил топот ног и крики. Высунув голову из-под брезента, я увидел, что трое матросов, прижав рулевого к стенке конторки, разноголосно кричат. «Брось, Петруха! Господь с тобой! Ничего! А ты полно!» Скрестив руки, вцепившись пальцами в плечи себе, он стоял спокойно, прижимая ногою к палубе какой-то узел, смотрел на всех по очереди и хрипло уговаривал. «Дайте от греха уйти!» Он был босс, без шапки, в одной рубахе и портах. Темная куча нечесанных волос торчала на его голове. Они спускались на упрямый выпуклый лоб. Под ним видно было маленькие глаза крота, налитые кровью. Они смотрели умоляюще, тревожно. «Утонешь!» — говорили ему. «Я? Никак. Пустите, братцы! Не пустите, убью его! Как приплывем в Симбирской, так и... Да перестань!» «Эх, братцы!» Он медленно широко развел руки, опустился на колени и, касаясь руками конторки, точно распятый, повторил. Дайте от греха бежать. В голосе его, странно глубоком, было что-то потрясающее. Раскинутые руки, длинные, как весла, дрожали, обращенные ладонями к людям. Дрожало и его медвежье лицо в косматой бороде, кротовые слепые глаза темными шариками выкатились из орбит. Казалось, что невидимая рука вцепилась в горло ему и душит. Мужики молча расступились пред ним. Он неуклюже встал на ноги, поднял узел, сказал: «Вот, спасибо». Подошел к борту и с неожиданной легкостью прыгнул в реку. Я тоже бросился к борту и увидал, как Петруха, болтая головою, надел на нее шапкой свой узел и поплыл наискось течения к песчаному берегу, где встречу ему нагибались под ветром кусты, сбрасывая в воду желтые листья. Мужики говорили: «Одолел себя все-таки». Я спросил: «Он сошел с ума?» «Зачем? Нет, это он души спасения ради». Петруха уже выплыл на мелкое место, встал по грудь в воде и взмахнул над головой узлом. Матросы закричали: «Прощай!» Кто-то спросил: «А как же без паспорта он?» Рыжий кривоногий матрос рассказывал мне с удовольствием: «У него в Симбирске дядя живет. Злодей ему и разоритель. Вот он и затеял убить дядю. Да однако пожалел сам себя, отскочил от греха. Зверь мужик, а добрый. Он хороший». А хороший мужик уже шагал по узкой полосе песка против течения реки, и вот он исчез в кустах. Матросы оказались добрыми ребятами, все они были земляки мне, исконные волгари. К вечеру я чувствовал себя своим человеком среди них. Но на другой день заметил, что они смотрят на меня угрюмо, недоверчиво. Я тотчас догадался, что черт дернул баринова за язык. Этот фантазер что-то рассказал матросам. Рассказал? Улыбаясь бабьими глазами, смущенно почесывая за ухом, он сознался: «Рассказал немножко». «Да, я ж тебя просил молчать». «Ведь я и молчал. Да уж больно история интересна. Хотели в карты играть, а рулевой захватил карты. Скучно. Я и того». Из расспросов моих оказалось, что баринов скуки ради сплел весьма забавную историю, в конце которой хохол и я, как древние викинги, рубились топорами с толпой мужиков. Бесполезно было сердиться на него. Он видел правду только вне действительности. Однажды, когда я с ним по пути на поиски работы сидел на краю оврага в поле, он убежденно и ласково внушал мне: «Правду надобно выбирать по душе. Вон, за оврагом стадо пасется, собака бегает, пастух ходит. Ну так что, чем мы с тобой от этого попользуемся для души? Милый, ты взгляни просто. Злой человек, правда, а добрый где? Доброго ты еще не выдумали, да?» В Симбирске матросы очень нелюбезно предложили нам сойти с баржи на берег. «Вы нам люди неподходящие», — сказали они. Свезли нас в лодке к пристаням Симбирска, и мы обсохли на берегу, имея в карманах 37 копеек. Пошли в трактир пить чай. «Что будем делать?» Баринов уверенно сказал: «Как что? Надо ехать дальше». До Самары доехали зайцами на пассажирском, в Самаре нанялись на баржу, через 7 дней почти благополучно доплыли до берегов Каспия и там пристроились к небольшой артели рыболовов на калмыцком грязном промысле Кабан-Кулбай. 1923 год.